португальская инквизиция была вынуждена умерить свой антиветеранский пыл. Во всяком случае, проживавших в Португалии англичан уже больше не подвергали преследованиям за их религиозные взгляды. 19 он превратил страну, по ходячему тогда выражению, в Парагвай Европы. Парагвай – вотчина иезуитов в Испанской Америке, где они поработили свыше 100 тысяч индейцев гуарани. Примечание редакции. Инквизиция находилась под контролем иезуитов, и они продолжали жаждать крови, а также денег традиционных еретиков, новых христиан. Правда, среди иезуитов были и исключения. Иезуит Антонио Вейра, 1618-1697, советник короля Жуана IV, убеждал своего повелителя прекратить преследование новых христиан и использовать их для укрепления португальской экономики. В 1646 году в своей записке на имя короля в поддержку людей из народа и об изменении поведения святого трибунала и налогового ведомства Вейра писал, что Португалия для борьбы с Испанией в интересах своей независимости нуждается в деньгах. А деньги эти можно с успехом добыть как в Португалии, так и в других местах, только развивая торговлю. Для торговли же нет более способных людей, чем те, кто обладает капиталами и проявляет трудолюбие, то есть новые христиане. Вейра, а фавор да, дженте да, нацао, собре а муданка дос, эстилос до санто офицо э до фикто. 1646 год, примечание редакции. В другой докладной записке предложение, сделанное королю Дону Жуану